Я, наверное, знаю, что в минуту удаления турецких солдат с иерусалимских караулов все христиане там перережут друг друга, предварительно истребивши все христианские святыни. Если мои впечатления и заключения кажутся вам подозрительными, спросите у тех паломников, которым доверяете, а то всего лучше посмотрите сами. Дама, ехать в Иерусалим? Ах, нет. Что еще там увидишь? Нет, боюсь, боюсь. Политик, вот видите? Дама, но как странно. Вы с генералом спорите, а оба турок превозносите. Политик, генерал ценит их, вероятно, как бравых солдат, а я как стражей мира и порядка на Востоке. Дама, хорош мир и порядок. Вдруг несколько десятков тысяч человек перерезать? По-моему, уж лучше какой-нибудь беспорядок. Политик, как я уже докладывал, избиения были вызваны революционной агитацией. Почему же требовать от турок той высокой степени христианского незлобия и прощения, которые не требуют ни от какой другой нации, хотя бы и христианской? Назовите мне в самом деле ту страну, где вооруженное восстание усмирялось без жестоких и несправедливых мер. Это во-первых. Зачинщиками избиения были не турки. Во-вторых, собственно, турки в них мало и участвовали, действуя в большинстве случаев лишь руками генеральских чертей. Ну а в-третьих, я согласен, что, давая волю этим чертям, турецкое правительство на этот раз пересолило, как пересолил у нас Иван IV, потопивший 10 тысяч мирных новгородцев, как пересаливали комиссары французского конвента своими наядами и фюзельядами, или англичане в Индии при усмирении восстания в 1857 году. И все-таки нельзя сомневаться, что если бы разных единоверных и единоплеменных эфиопов, как говорит генерал, предоставить самим себе, то произошло бы гораздо больше резни, чем при турках. Генерал, да разве я хочу эфиопов на место Турции поставить? Кажется, дело просто. Взять нам Константинополь, взять Иерусалим и вместо Турецкой империи учредить несколько русских военных губерний, как в Самарканде или Асхабаде. Турок, значит, когда положат оружие, всячески ублаготворить и насчет религии, и насчет всего прочего. Политик. Ну, надеюсь, вы это несерьезно говорите, а то мне пришлось бы усомниться в вашем патриотизме. Ведь если бы мы начали войну с подобными радикальными намерениями, то это, наверное, вызвало бы опять европейскую коалицию, которой бы под конец пристали и наши эфиопы, освобожденные или намеченные к освобождению. Ведь они хорошо понимают, что под русскую властью им не очень-то будет вольготно проявлять свою национальную физиономию-то, как говорят болгары. Ну и кончилось бы тем, что вместо разрушения Турецкой империи повторился бы для нас Энгранд, Севастопольский пангром. Нет, хотя мы нередко вдавались в дурную политику, но я все-таки уверен, что такого безумия, как новая война с Турцией, мы не увидим. А если бы увидели, то всякому патриоту пришлось бы с отчаянной сказать про Россию. Дама, что это значит? Политик, это значит, кого Бог хочет погубить, сперва лишит разума. Дама, ну, история не по вашему разуму делается. Вы вот, вероятно, и за Австрию стоите так же, как за Турцию. Политик, об этом мне не приходится и распространяться, потому что более меня компетентные люди, национальные вожди Богемии, уже давно объявили, если бы Австрии не было, и ее надо было бы выдумать. Недавние парламентские побоища в Вене служат прекрасной иллюстрацией этого афоризма и миниатюрным прообразом того, что должно произойти в этих странах с исчезновением империи Габсбургов. Дама. Ну а что же вы скажете о Франко-Русском Союзе? Вы всегда об этом как-то помалчиваете. Политик. Да я и теперь в подробности этого щекотливого вопроса входить не намерен. Вообще же могу сказать, что сближение с такой прогрессивной и богатой нацией, как Франция, во всяком случае для нас выгодно, а затем ведь этот союз есть, конечно, союз мира и предосторожности. Так, по крайней мере, он понимается в тех высоких местах, где его заключали и поддерживают. Господин Зет, что касается доморальных и культурных выгод от сближения двух наций, это дело сложное и для меня пока темное. Но со стороны, собственно, политической, не кажется ли вам, что, присоединяясь к одному из двух враждебных лагерей на континенте Европы, Мы теряем выгоду своего свободного положения как третьего беспристрастного судьи или арбитра между ними, теряем свою сверхпартийность.